Глава 54. Исчезновение отца Титуса, графа Сепулькревия, и его сестер-двойняшек, их ужасные окутанные тайны кончины, смерть Саурдуста от огня и его сына Баркентина от огня и воды. Чем были в глазах замка все эти тайны, все это насилие? Они распределились во времени, эти ужасы, по 12 или более годам, и хоть устроенные каждый на свой особый манер, умы графини, доктора и Флея раз за разом пытались, подходя к совершившимся трагедиям с различных сторон, отыскать общую их основу. Им так и не удалось найти доказательства преступных деяний, способные подкрепить их подозрения. Только Флей знал страшную правду о смерти и хозяина своего лорда Сепулькревия, и врага тучного Свелтера, им же Флеем и убитого. Но знанием своим он ни с кем не делился. Да, причиной его изгнания стал изменнический жест Стирпайка. Пегги мерзавец был в ту пору юнцом лет 17-18, и его нелояльность крепко засела в голове Флея. Однако о заточении и смерти двойняшек Флей ничего не знал, хоть и слышал, не ведая ни о происхождении его, ни о значении, жуткий смех, с которым они умирали в пустых покоях. Подобно доктору и графине, он напрягал и ум, и память, пытаясь сделать некий осмысленный вывод из принятой от огня смерти отца и сына Саурдуста и Баркентина, равно как и из того, что в обоих случаях Стирпайк показал себя героем. Но сколько все они ни старались, им не удалось разумно обосновать свои подозрения. И тем не менее причины для опасений, причины основательные, пусть даже скудные и разрозненные, просуществовали все эти годы. Хотя они и не складывались в цельную картину, о них не забывали. Доктору всегда очень хотелось узнать, почему Стирпайк оставил его службу, дабы обратиться в конфидента и слугу пустоголовых двойняшек. Юноша был не настолько глуп, чтобы находить удовольствие в общении с ними. Единственным его резоном могло стать желание продвинуться по иерархической лестнице вверх. Не исключено, однако, что у него имелись и мотивы куда более сомнительные. Затем неразличимые двойняшки исчезли. В записке, найденной Стирпайком на их столе, говорилось о намерении покончить с собой. Прюн Сквалор раздобыл эту записку и сравнил с письмом, некогда полученным от сестер Ирмы. Он вертел оба документа и так, и этак, потратил целый вечер на их изучение. Складывалось впечатление, что написаны они одной рукой. Буквы были большие, округлые, неровные, как если б писал ребенок. Однако доктор знал этих слабоумных много лет и не верил, что они... при всей странности их перечливых натур, способны лишить себя жизни. Да и графиня не верила, что двойняшки могли пойти на самоубийство. Их пустые амбиции и тщеславие, их слишком очевидное стремление занять когда-нибудь положение, которого они вечно жаждали, положение дам, величавых и великолепных, увешанных драгоценностями, исключало всякую мысль о таком исходе. И все же... доказательств чего-либо иного не существовало. Доктор рассказал графине, как Стирпайк восклицал в бреду: «А с двойняшками будет пятеро». Графиня выслушала его, глядя в окно своей комнаты. «Пятеро кого?» — спросила она. «Вот именно», — сказал доктор, — «пятеро кого?» «Пять загадок», — тяжко отозвалась, не изменив выражение лица графиня. «И каковы же они, ваша светлость? Вы разумеете пятерых Графиня перебила его. «Граф, мой муж, — сказала она, — исчез. Раз. Его сестры исчезли. Два. Свелтер исчез. Три. Саурдуст и Баркентин сгорели. Пять. Но смерти Саурдуста и Баркентина вряд ли можно назвать загадочными. Одну было б нельзя. Две — можно, — сказала графиня. И в каждой из них — юнец. — Юнец? — переспросил доктор. — Стирпайк, — сказала графиня. — Ага, — отозвался доктор. — У нас с вами общие страхи. — Общие, — согласилась графиня. — Я жду. Доктору вдруг вспомнилось стихотворение Фуксии, как лицо его ало и бело. Может, где-то в дальней дали обитают герои отчаянно смелые, чьи лица алы и белы. Но ваша светлость, — сказал он графиня, по-прежнему смотрела в окно, слова «а» с двойняшками будет пятеро, внушают мне мысль, что их светлости Кора и Кларисса два человека из компании, которая вертелась в его горячечном мозгу, готов поставить самую блестящую монетку, какая у меня есть, что, бредя, он составлял список из отдельных людей. И в таком случае, ваша светлость, их смерть и исчезновение дают нам 6, а не 5. Как знать, сказала графиня, пока слишком рано. Пусть побегает. У нас нет доказательств, но клянусь черными корнями всех крепостей на свете, если мои опасения основательны, от смерти его затошнит даже старые башни замка, и самые камни их будут блевать. Тяжкое лицо ее вспыхнуло. Она сунула руку в широкий карман и, вытащив несколько зернышек, протянула перед собой ладонь, не весть откуда появилась крапчатая птичка и, пробежав по руке графини, вцепилась коготками в ее указательный палец и принялась боковыми клевками подбирать зерна с ладони.